тому же, — добавил аббат, как бы понимая, до чего непрочен последний аргумент, — книга так хрупка, так страдает от времени, так боится грызунов, непогоды, неумелых рук. Если бы все эти сотни лет всякий, кто хочет, мусолил наши кодексы, большая часть не дожила бы до нынешних времен. Библиотекарь оберегает тома не только от людей, но и от природных сил, посвящая жизнь борьбе с губительным забвением, этим вековечным врагом истины. Значит, никто, кроме двух человек, не входит в верхний этаж храмины. Аббат улыбнулся. Никто не должен, никто не может, никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама, она непроницаема, как истина, которую хранит в себе, коварна, как ложь, в ней заточенная. Лабиринт духовный — это и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки. Я изложил вам наши правила и прошу вас соблюдать правила аббатства. Но вы допускаете, что Адельм упал в пропасть из окна библиотеки. Как могу я расследовать обстоятельства его гибели, если не осмотрю предполагаемое место преступления? «Брат Вильгельм», — отвечал настоятель примирительным тоном, — «человек, который смог описать моего гнетка, никогда не видав его, и гибель Адельма, ничего не зная о ней, без труда сумеет судить о месте, куда доступ ему воспрещен». Вильгельм ответил, поклонившись, «Ваше высокопреподобие и строгость свою облекает мудростью. Да будет, как вам угодно». «Если я когда-либо волею Господа и бывал мудр, это единственно от того, что умею быть строгим», — ответил аббат. «И, наконец, — сказал Вильгельм, — Убертин». «Он здесь ждет вас». «Когда?» «В любое время», — улыбнулся настоятель. «Вы его знаете. Несмотря на великую ученость, он равнодушен к библиотеке, зовет ее приходящим обольщением, проводит дни в церкви, молится, размышляет». «Стар он?» — поколебавшись, спросил Вильгельм. «Вы давно его не видели?» «Много лет». «Он устал, отрешен от наших посюсторонних забот. Ему 68 лет, но душа его кажется молода, как и прежде». «Спасибо, отец-настоятель, я разыщу его немедленно». Аббат пригласил нас трапезовать с братьями после шестого часа. Вильгельм ответил, что совсем недавно позавтракал и очень сытно, и что предпочтет немедленно увидеться с Убертином. И аббат откланялся. Когда он открывал дверь, со двора донесся душераздирающий вопль. Так кричат смертельно раненые. Затем другие крики, не менее ужасные. «Что это?» — вздрогнул Вильгельм. «Ничего», — ответил, улыбаясь, аббат. «Об эту пору у нас колют свиней. У скотников много работы. Не эта кровь должна вас заботить». Так он сказал и не оправдал свою репутацию прозорливца, ибо на следующее утро... «Но сдержи нетерпение, ты, разнузданный язык, ведь еще в тот день, о коем речь, и еще до ночи совершилось много такого, о чем нужно поведать скорее».